Глава 17. Кошмары нам только снятся. Я специально не стал уничтожать летающие камеры, через которые наблюдал за нами главный враг. Возможно, удастся их выкрасть и забрать себе. Да, даже в такие моменты я размышлял о том, как бы заполучить побольше целых трофеев. А уж переправим с помощью Нахимова. Адмирал целого флота, думаю, мне не откажет. Вообще, Петр Борисович быстро согласился с тем, что я останусь для прикрытия. Вот только он также понимал, что, скорее всего, идут по его душу, поэтому решил и сам остаться. Лоре понадобилось совсем немного времени, чтобы взломать танки. Все же они полностью на автоматике. Спасибо разработчикам за это. «Пожалуйста, не вмешивайся, пока я не скажу», — попросил я Нахимова и начал творить волшебство. Проблема в вертолетах. Взломать их было чуть сложнее из-за дальности, поэтому пришлось сбить их танками. «Метка ты их», — улыбнулся я. «А то», — гордо фыркнула Лора. «Я вообще-то идеально». Боюсь даже представить, как это все выглядело со стороны адмирала Нахимова. Стоит парень, на него едут танки. Но они останавливаются, стреляют в себя, а потом сбивают вертолеты. Чудеса, да и только. Хотя, если посмотреть на Петра Борисовича, то не сильно он и удивился. «Связной отсюда в 3 километрах», — сказала Лора. «Понял, принял», — и обратился к Нахимову. «Пройдемте, Петр Борисович». К последнему танку мы подошли вместе с адмиралом. Все это время он молчал и только наблюдал за тем, как я действую. Он с легкостью сорвал крышку и залез внутрь. Раздались немногочисленные выстрелы и тишина. Я знал, что за нами наблюдают с камер, поэтому задрал голову, посмотрел в объектив и помахал зрителю. «Алло, ты еще тут?» — спросил Нахимов в микрофон. Я наклонился к люку и предупредил, что он в 3 километрах. Адмирал выглянул наружу и вздохнул. «Уверен?» «Уже нет. Думаю, что он покинул точку, и придется его поискать». «Вполне возможно», — задумался Нахимов. Достал телефон и куда-то позвонил. «Сектор 20/7. Проверить наличие радиовышек. У вас минута». После этого он отключился. В целом, мы быстро справились с нападением. Но что-то мне подсказывало, это была не последняя атака, и нам не дадут нормально отдохнуть. «Ну и что ты думаешь?» — серьезно спросил Петр Борисович. «Якут замстит за своего босса», — развел я руками. «Особенно если учесть изначальную цель вашего визита и то, что на вас уже покушались». «Хотят получить документы назад», — задумался Нахимов. «Будь аккуратен, тут могут быть еще филиалы триады». Лора же проверила всю электронику танка и сказала, что она довольно простая, ведь достаточно лишь одного оператора, чтобы управлять такой машиной. Также тут были куча защитных артефактов, которые Лора благополучно обошла. «Петр Борисович, не сочтите за наглость. Не могу ли я взять как трофей этот танк к себе в родовое поместье в Широково?» «Хе-хе», — улыбнулся тот. «А ты, парень, не промах, смотрю. Бери, мне такая техника ни к чему». Пришлось просить о доставке этого агрегата на судно. Хотя Нахимов и не был против, но как-то неудобно перед ним. А потом нас ждала легкая пробежка в 2 километра, потому что машина уехала чуть дальше. «Скажи, а как ты сбил танки?» — поинтересовался Петр Борисович, когда мы уже подбегали к машине. «Ну, одна из предрасположенностей», — пожал я плечами, стараясь казаться беспечным. «Да? Не встречал такую магию». А тем временем в машине был сплошной беспорядок. Ребята буквально спорили и чуть не дошли до драки. И все потому, что одни говорили, мол, надо подождать нас, а вторые хотели наплевать на приказ и идти нам на помощь. Как хорошо, что мы пришли вовремя, и спор сам собой прекратился. Конечно, на нас тут же накинулись расспросами, что да как. «Они оказались слабее, чем на первый взгляд», — пожал плечами Петр Борисович и посмотрел на водителя. «Трогай, машинист. Хочу пожрать и спать. Ах да, и вызови ребят. Надо забрать посылку из сектора 23. Они поймут». У меня на душе стало легко. Как будто я приобрел что-то, что давно желал. Хотя танк не входил в список моих хотелок. Но Лора сказала, что хуже не будет. И я был с ней согласен. Трофим вообще с ума сойдет. Я также попросил Лору забрать летающих дронов и спрятать внутри танка, чтобы потом использовать их по назначению. Хотелось бы побольше натырить у японской мафии, но что имеем, то имеем. До самой гостиницы мы доехали без приключений. На этот раз это был большой дом в старом стиле, с волнообразной крышей из черепицы. Нас расселили теми же парами, что и в первую ночь. На этот раз нам с Машей досталась комната побольше, с личным душем и балконом. «Ты только посмотри, какой вид!» — воскликнула довольная Маша, открывая створки, ведущие на просторный балкон. «Офигеть!» Я не стал скрывать эмоций и на несколько секунд просто застыл от красоты. Из нашего номера виднелось озеро, в центре которого был небольшой остров с P-образными воротами Тории. Вода немного подсвечивалась, что создавало удивительную картину чего-то нереального и магического. «Это как?» — удивился я. «Когда-то тут был метеорит. Его закрыли. Остатки лежат на дне озера, отсюда и свечение», — пояснила Маша. Уж не знаю, откуда она узнала, но это было потрясающе. Мы еще некоторое время полюбовались красотой, пока меня окончательно не начало вырубать. «Эй, дружок, у меня на тебя другие планы», — пихнула меня в плечо Маша и хитро улыбнулась. «Если твои планы сходятся с моими, то я не против». Прогнав энергию по телу, я быстро себя взбодрил. «Тогда прошу пройти в комнату и задернуть шторы, а то вдруг кто будет подглядывать». Умеет Маша уличить момент. С ней мне было так спокойно и комфортно, что этот момент хотелось продлить как можно дольше. Зайдя в номер, я задернул шторы и на ходу стянул с себя рубашку, а затем и с Маши. Исследовательский центр наблюдения дикой зоны, остров Сикоку. Такеши Танада не спал второй день подряд. Он только и делал, что следил за показателями всевозможных приборов и счетчиков. Под глазами уже набухли мешки, но он и не планировал уходить на отдых. Его коллеги Санахара Кита и Сатоми Ину также мониторили данные. Обычно они работали по очереди, сменяя друг друга каждые 12 часов, но сейчас был экстренный случай. «Такеши, тебе надо отдохнуть», — вздохнула Сатоми своему начальнику и по совместительству другу. «Да, ты и так собрал очень много информации», — кивнул Санахара, который был его студенческим другом. «Мы тут подежурим. Зона вроде стабильна». «Ты с ума сошел, Санахара? Какая стабильная? Тут же полная же...» Не успел он доистерить, как в комнату наблюдения за дикой зоной зашел пожилой мужчина в сером костюме и с мечом на бедре. «Господин Миямото!» — вскочили все сотрудники. Миямото Мацудара был начальником центра прохода в дикую зону и по совместительству глава магов-истребителей. Он редко навещал отдел наблюдения, но сегодня его вызвали важные обстоятельства. «Здравствуйте, господа!» — сделал он легкий поклон. «Докладывайте!» Мацудара прошел в дальний угол и скромно сел на табуретку. Положив меч на колени, он достал очки и надел на нос. «А, да, секунду!» — засуетился Такеши и начал рыться в бумагах. «Вот, это отчет за последние 2 дня!» И вот сравнительный отчет за 2 дня до этого. А это еще за 2 дня. И вот это за неделю до сегодня и...» «Достаточно», — мягко прервал его начальник. «Такеши, ты сколько не спал?» «Ну, я не устал. Работы много, тем более с такими показателями». «Сколько?» — чуть строже сказал Мацудара. «Сегодня 3-й день». «Свободен», — приняв бумаги, он указал Такеши на дверь. «У тебя 2 дня отдыха». Мужчина в белом халате опешил. Казалось, он только что получил самое грубое оскорбление в своей жизни. «Господин, я же...» — замямлил он. «Да расслабься», — поднял на него карие глаза начальник. «Тебе необходим отдых. Это приказ. Спать 2 дня. Понял?» «Но я могу работать!» Миямото спустил очки и посмотрел строгим взглядом на своего подчиненного. Кажется, да, Такеши только что дошло. Он глубоко поклонился и вышел из комнаты, зевнув напоследок. «Кто заместитель?» — спокойно произнес Миямото. «Я, господин», — подняла руку девушка, встала и поклонилась. «Меня зовут...» «Сатоми Ино. Я знаю, дорогая. Садись». Следующие 10 минут он изучал показатели, и с каждой прочитанной страницей его настроение ухудшалось. Сатоми, как и Санахара, наблюдали за ним с замиранием сердца. Все же не каждый день происходят подобные ситуации, а особенно с посещением начальства. «Значит, — сказал он, — дикая зона стала более активной. Метеоритов нападало на 30% больше, как и созревания». Два ученых кивнули, не зная, что сказать. «Ваше предположение, господа?» «Простите, господин, у нас нет вариантов», — начала Сатоми. «Только слухи», — тихо вздохнул Санахара. Господин Мацудара встал с места и подошел к ученым. «Мистер Санахара Кита, если это будут хоть предсказания гадалок, я бы хотел знать все варианты». Два ученых, которые были совсем не магами, а обычными людьми, почувствовали, как в помещении стало чуть прохладнее и темнее. Хотя лампочки все еще горели, а двери были закрыты. «Если честно, так и есть», — виновато улыбнулся Санахара. «Гадалка у меня в деревне говорила, что если муравьи начинают плодиться в два раза быстрее, то они чувствуют приближение сильного врага. То же самое и с дикой зоной». «Что за бред?» — удивился Мацудара. «Муравьи никогда подобной чуши не делают». «Да? Но они не агрессоры?» — кивнул Санахара. «Что, если зона чувствует большой источник энергии? Или резкий ее рост в последние несколько дней? Или она боится и усиливает свои ряды?» «Значит, варианты все же были», — как-то невесело улыбнулся начальник. «Через сколько возможен прорыв?» Двое ученых забегали по помещению в поисках нужных данных, пытаясь представить их своему боссу. «В течение 5 дней», — раздался голос со стороны входа. Это был Такеши. «Если рост метеоритов будет такой же». Миямото Мацудара посмотрел на профессора нечитаемым взглядом, затем упустил глаза на свою катану и погладил ее. «Мне так нравится наблюдать за солнцем, когда она встает в долине Каранкей. У меня там есть маленький домик, и мы с женой пару раз в месяц выезжаем, чтобы полюбоваться рассветом», — с легкой улыбкой рассказал он. «Это место близко с островом Сикоку. Не хотелось бы, чтобы это место было стерто». «Что нам делать?» — растерянно спросила Сатоми. «Вы уже сделали все, что необходимо», — уверенной походкой он направился к выходу. «Теперь в дело вступаем мы, маги-истребители». Он подошел к Такеши и положил руку ему на плечо. «Если ты себя не жалеешь, то отпусти своих ребят. Они заслужили отдых». После того, как дверь за начальником закрылась, Такеши Танада подошел к приборам фиксирования и выключил, оставив только автоматические машины. «Все свободны», — вздохнул он. «Я вызвал группу замены из Такамацу. Так что они подежурят». Гостиница. Снилось мне странное, я бы даже сказал необычное, если это вообще можно так назвать. За мой отдых отвечала Лора, как и за всеми процессами в организме. Но сегодня она ушла на очередной длинный апгрейд, а после ей необходима была диагностика, так что она не могла показать мне тот сон, который я бы хотел. Поэтому пришлось положиться на собственные ресурсы. Во сне я как будто был своим прадедом, точнее тем, кого считал таковым. Наверное, это из-за того, что у меня в венах текла теперь кровь Кузнецовых, и это своего рода видение прошлого. Кто знает? Я находился в какой-то пещере у вулкана. Покрутив головой, я заметил рядом с собой молодого царя Петра, Есенина, Лермонтова, Толстого и прочих. Всего 20 человек вместе с моим прадедом. В руках верный ерх. Но я почему-то не ощущал от него никаких эмоциональных всплесков, так же, как от своего тела и остальных. У нас не было магии, и я догадался, что это тот самый момент, первый метеорит. Судя по потрепанной одежде, путешествие длилось не одну неделю, если не месяц. Многие устали. Кто-то был ранен, но держался уверенно. Я решил осмотреться и увидел за спиной целое поле мертвых тварей вперемешку с какими-то странными существами. Вроде они походили на людей, но что-то было не так. Пропорции не те. Но подробнее рассмотреть не удалось. «Что скажешь, Володя?» — подошел Петр. «Скорее всего, он еще царевич, а его известный отец, Петр I, сидит на троне». «А есть варианты?» — сказал я не своим голосом. «Вроде нет». «Идти и убивать все, что попадется на глаза», — улыбнулся Петр и поднял меч в сторону пещеры. «Вы готовы, друзья мои?» «Эх, не успел я сказать Глашке, чтобы купила корову, а то она хотела свадьбу», — вздохнул Лермонтов. «Все такой же молодой, но более побитый». «А что?» — спросила мускулистая девушка с топором. «Разве ты собрался помирать?» «Я смотрю на мир широко открытыми глазами и трезвой головой», — вздохнул он. «Вы же чувствуете, что там...» — он ткнул в сторону пещеры. «Есть что-то страшное, зловещее. Мы не выйдем оттуда». «Значит, умрем, но прежде уничтожим скверну, которая распространяется!» — крикнул Петр. А мой прадед же только рассмеялся и хлопнул Петра по плечу. «Какие вы слабаки! Даже не верится, что я лично вас отобрал! А ты чего, Петя? Уже отправился на небо? Не рановато ли?» Владимир повернулся к своей команде и воткнул меч в землю. «А теперь послушайте вы все! Я не собираюсь там умирать! И вы тоже! Отдать жизнь тем тварям? Вы что, болваны? Вы все достойны гораздо более славной смерти! А если нет, то и вечной жизни! Но это все сказки! Поэтому мы сами отвечаем за свою жизнь. А если вы не способны, то я отдам долг. Мне не жалко. Но сегодня никто не умрет. Только те, кто находится в этой пещере». Мой прадед умел воодушевлять. Все же я чувствовал в нем безграничную силу духа, и даже мне казалось, что уж он-то точно не помрет и не даст никому из отряда сложить в этой пещере голову. Он достал меч и положил на плечо. «Если кто-то сегодня умрет, я лично достану вас с того света и сам убью. Всем все ясно?» Есенин улыбнулся, как и девушка рядом с ним. Лермонтов кивнул. У многих на лице появилась улыбка. «Эх, Вова, умеешь ты мотивировать?» — похлопал его по спине Петр. «Теперь слушай мой приказ. Уничтожить всех тварей!» Дальше началась мешанина из образов, в которых я угадывал только бесконечную рубку монстров. Мелькающие мечи, стрелы и конечности тварей. Удивительно, но я ощущал состояние своего предка и настроение всей команды. Никто не погиб. Были ранения, но не настолько сильные, чтобы отступить. Все поставили свои жизни на кон. И вот калейдоскоп образов прекратился. Воины стояли с ног до головы, покрытые кровью монстров. Огромная пещера, в которой даже не углядеть потолка. В центре находился каменный кокон с красными желваками, через которые просвечивался золотой свет. А вокруг лежали трупы монстров. Таких я до этого не видел. Многоногие создания, похожие на пауков, только с более гуманоидным телом. «Это все?» — тяжело дыша спросила низенькая девушка в капюшоне. «Видимо, да», — кивнул Петр. Но его тут же прервал оглушительный рык. Земля задрожала, и далеко в темноте, там, куда не доходил тусклый свет, появились четыре красных глаза размером со слона. «Только не говорите, что мы его должны победить», — вздохнул Чехов, готовя лук и стрелы. Но что-то в моей голове щелкнуло, как будто это был сигнал к действию, который указывал в точности, что нужно делать. «Все, быстро!» — закричал Владимир Кузнецов. «Надо сломать этот кокон!» «Что, Вова? Ты что такое говоришь?» — удивился Петр. «Нет времени объяснять! Просто поверьте мне!» Он первый сорвался с места и со всей силы всадил меч в одну из золотых жил. Остальные не стали медлить и сделали то же самое, что и их командир. Петр с разбегу воткнул свой клинок. Этого хватило, чтобы камень треснул, и под ним показался золотой кристалл. Я сразу понял, что это он. Но золотой — это что-то новенькое. «Ломайте его!» заорал Кузнецов и начал колотить мечом по кристаллу. А чудовище заревело и ринулось к ним. Когда оно вышло из тени, я увидел только две распахнутые пасти, в которые легко мог поместиться дирижабль. И из глубины горла начало подниматься свечение. «Не успеем, Володя!» — крикнула мускулистая девушка, изо всех сил колотя топором по золотому кристаллу. «Молчать и работать!» Когда из пасти вылилось пламя, я проснулся. Я покрутил головой по сторонам. На дворе еще стояла ночь. «Миша, ты чего?» — спросонья пробубнила Маша. «Просто кошмар, дорогая». Я наклонился и поцеловал ее в лоб. «Просто кошмар». Она улыбнулась и укуталась в одеяло, моментально засыпая. В углу я увидел Лору. Она молча сидела у стены, согнув ноги в коленях, и смотрела на меня как-то странно, из-под лобья. Такой взгляд я у нее еще не видел. «Лора», — обратился я мысленно, — «все в порядке?» Она пару секунд изучала меня и исчезла, так ничего не сказав. «Разберусь утром. Слишком много странностей».